Предание пятое. Утешение в смерти. «Вы что, не видите, как на нас смотрят? Кудесники, элеманты, чаровницы! Все мы жалкие ничтожества! Лишь повелевающие костями знают принцип устройства жизни и видят утешение в смерти! Почему вы так на меня пялитесь? Потому что я был близок? Вы отняли у меня эту возможность исправить ваши ошибки!» Вы просто боитесь, что однажды появится тот самый, и все ваши учения в одночасье станут бесполезны. Он будет убивать по щелчку пальцев. Он будет смотреть на нас так же, как они. Они — боги. Он даже их превзойдет. Вы всеми силами пытаетесь оттянуть этот момент, не понимая, что так вы лишь приближаете его. То, с чем человек борется, всегда настигает его. Иногда лучше ничего не делать. Дать жизни течь самой, чтобы именно вы не видели в смерти утешения. Я уверен, он будет великим человеком, злом, имеющим право быть таковым. И поймут его лишь те, кто честен перед собой. Остальные же... Их кости станут его броней и оружием. Кто он? Очевидный для всех, кроме вас. Мадри из садов Лакрии. Отвергнутый силой Некрос, первый изгнанник с клеймом кости и тлеющей печати. За день до гибели своей. 50-й год эры новых гинов.